Он сел перед одним из компьютеров, включил его и, попивая кофе, быстро прошел всю процедуру, предшествовавшую началу работы. Сюда также входила антивирусная программа Нортона, к которой он прибегал, чтобы предохранить все свои файлы от разрушительного вируса во время увлекательного путешествия в мир государственной информации. Его машина не была инфицирована. Первый номер телефона, появившийся на его экране, принадлежал службе, сообщающей котировки акций в последние 24 часа. За несколько секунд включилась связь, и на экране появилась надпись «Вас приветствует Всемирная служба биржевой информации». С помощью своего абонентского кода Спенсер запросил информацию о японских акциях. Одновременно он включил программу, составленную им самим, которая проверяла его телефонную линию на наличие подслушивающего устройства. Всемирная служба биржевой информации была совершенно легальной информационной службой, и у полиции не было никаких причин прослушивать линии ее абонентов, однако Спенсер хотел знать, не проявлен ли интерес к его телефону. Из кухни притащился Рокки и стал тереться его колено. Вряд ли пес так быстро выпил весь сок. Очевидно, жажду утолить казалось проще, чем недостаток общения. Не отрываясь от дисплея, ожидая сигнала о наличии или отсутствии подслушивающего устройства, Спенсер протянул руку и почесал у собаки между ушами. Хотя он действовал предельно аккуратно и не мог вызвать подозрений, и все же необходимо было постоянно соблюдать осторожность. В последнее время Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и кое-какие другие организации наладили работу отделов по борьбе с компьютерными преступлениями, и все они тщательно выискивали нарушителей и наказывали их. Их усердие иногда граничило с беззаконием. Подобно многим государственным организациям с раздутыми штатами, эти отделы изо всех сил старались доказать, что на них не зря тратятся денежки налогоплательщиков. Расходы увеличивались с каждым годом. Требовалось все больше арестов и судебных процессов, чтобы доказать, что электронные кражи и вандализм достигли чудовищных размеров. И в соответствии с этой политикой время от времени привлекали к суду свободных охотников, которые ничего не крали и не портили, и предъявляли им неубедительные обвинения. Их преследовали не для того, чтобы обличив, отпугнуть остальных. Их необходимо было покарать исключительно для того, чтобы увеличить статистику раскрываемости и потребовать под это больше денег из бюджета. Некоторых сажали в тюрьму. Жертвы на алтаре бюрократии. Мученики кибернетического мира. Спенсер решил, что никогда не станет одним из них. Он ждал, слушая, как стучит по крыше дождь, как воет ветер в эвкалиптовой роще, и глядел в правый верхний угол экрана. Вскоре появились красные буквы. Чисто. Так, значит, никто не прослушивает. Отключившись от Всемирной службы биржевой информации, он набрал номер главного компьютера калифорнийского многопрофильного агентства по борьбе с компьютерными преступлениями. Он проник в эту систему через хорошо замаскированную заднюю дверь. Он ввел этот код в свой компьютер еще до того, как вышел в отставку с поста заместителя начальника подразделения. Поскольку он работал в управленческой системе, обладавшей максимальным допуском к секретной информации, его возможности были неограничены. Он мог пользоваться компьютером подразделения как угодно долго и с любой целью, и его присутствие никто не замечал и не регистрировал. Его не интересовали файлы. Он использовал компьютер лишь как трамплин для того, чтобы впрыгнуть в систему Лос-Анджелесского полицейского департамента, к которому здесь имелся непосредственный доступ. Было забавно использовать оборудование и программное обеспечение отдела по борьбе с компьютерными преступлениями для того, чтобы совершить небольшое незаконное вторжение, но и небезопасно. Вообще все, что интересно и привлекательно, заключает в себе опасность. Американские горки, прыжки с парашютом, азартные игры, секс. Из полицейского департамента Лос-Анджелеса он перескочил в компьютер калифорнийского отдела автотранспорта в Сакраменто. Он получал такое удовольствие от этих перемещений, как будто путешествовал в пространстве, телепортируясь из своего каньона то в Малибу, то в Лос-Анджелес, то в Сакраменто, как это происходит с героями фантастических книг. Рокки встал на задние лапы и, положив передние на стол, стал внимательно смотреть на экран монитора. «Тебе это не понравится», — сказал Спенсер. Рокки взглянул на него и тихонько заскулил. «Я больше чем уверен, что тебе будет намного интереснее заняться той косточкой, что я тебе принес». Рокки, склонив лохматую голову на бок, продолжал смотреть на экран. «А хочешь, я поставлю тебе Пола Саймона?» Рокки опять заскулил, на сей раз чуть погромче. Вздохнув, Спенсер поставил рядом с собой еще один стул. «Ну ладно, когда парню одиноко, то косточка хорошую компанию не заменит. Во всяком случае, у меня так». Рокки обрадованно вскочил на стул. И они вдвоем отправились путешествовать в этот кибернетический мир, подключившись к системе отдела автотранспорта в поисках Валерии Кин. Они очень быстро нашли ее. Спенсер надеялся, что адрес окажется другим, не тем, который был ему уже знаком, однако его постигло разочарование. Она была зарегистрирована в этом самом домике в Санта-Монике, где он видел пустые, без мебели комнаты и фотографию таракана, прибитую гвоздем к стене. В соответствии с информацией, появившейся на экране, у нее были права третьего класса без ограничений. Срок ее удостоверения истечет через 4 года. Она обратилась за водительскими правами и сдавала письменный экзамен в начале декабря 2 месяца назад. У нее было второе имя Энн. Ей было 29, Спенсер думал, что 25. За ней не числилось никаких нарушений. Она завещала свои внутренние органы для трансплантации, если с ней произойдет несчастный случай, и ее невозможно будет спасти. Остальная информация о ней была предельно скупа. Пол женский, волосы темные, глаза карие, рост 163 сантиметра, вес 52 килограмма. Эти бюрократические краткие сведения вряд ли бы помогли вздумать Спенсера писать ее кому-либо. С их помощью невозможно было вызвать перед глазами тот образ, который действительно отличался от всех остальных: прямой взгляд ясных глаз, чуть асимметричная улыбка, ямочка на правой щеке, нежная линия подбородка. С прошлого года, получив финансовую поддержку от Национального управления по борьбе с преступностью, калифорнийский отдел автотранспорта начал кодировать и закладывать в электронную память фотографии и отпечатки пальцев водителей, получающих права или прошедших перерегистрацию. Со временем полицейские фотоснимки и отпечатки пальцев каждого человека, имеющего водительское удостоверение, будут внесены в файлы, хотя подавляющее большинство этих людей не только не были в заключении, но даже никогда не находились под следствием. Спенсер считал, что эта акция — первый шаг для того, чтобы ввести на каждого внутренний паспорт, примерно такого типа, что были в ходу при коммунистических режимах до их падения, и он, в принципе, был против этого. Однако в данном случае его принципы не помешали ему затребовать из досье Валерии ее фотографию. Экран вспыхнул, и появилось ее лицо. Она улыбалась.